Глава 47. В среду утром, когда Эспинг спала в своей постели, ей приснился Дан и отмычка. Она находилась на темном поле и видела, как Дан при свете фар автомобиля тащит по полю в направлении реки тяжелое датское тиковое кресло. «Поторопись!» — крикнул он кому-то за спиной Эспинг. «Мы должны как можно скорее от него избавиться». Обернувшись, она увидела Тедди, сидящего в складном кресле. Кепка была натянута на лоб, лицо под козырьком. Казалось, то его собственным, то свиным рылом. Внезапно он поднялся. «Суси, я хочу развестись!» — громко крикнул он, и поле мгновенно превратилось в забитый народом ярмарочный шатер. «Ничего ты не хочешь, старая жаба!» — насмешливо крикнула ему в ответ Суси. «Я встретил другую», — ответил Тедди. «Ее зовут Пиемия, это любовь всей моей жизни». Откинув назад голову, Суси громко рассмеялась. «Имя, сбегай, купи отцу Кока-Колу. У него от жары солнечный удар». Казалось, Тедди собирается что-то сказать, но тут он схватился за живот. Лицо его исказилось гримасой боли. «Ай, ай!» – произнес имя, появляясь рядом с Тедди. «Живот болит, папочка. Может быть, мне сбегать к Линдеману, попросить помощи?» «Нет», – прошипел Тедди. «Кому угодно, только не к нему». Он согнулся пополам, как будто боль нарастала. «Помогите!» – прохрипел он. «Меня отравили!» «Извините, меня интересует сосновый стол!» – прервал его нетерпеливый голос. В проеме палатки стояла Рената Йонсон-Камински. «Ну что?» – прошипела прокурор. «Вы когда-нибудь закончите это дело или передать его в Истад?» Эспинг обернулась к Тедди, который снова рухнул в кресло. Позади него, за брезентом шатра, возникли очертания невысокой тени, замахнувшейся кортиком. Эспинг затаила дыхание, но еще до того, как китаец Герт успел нанести удар, все погрузилось в темноту. «Вы не можете найти ни стола, ни убийцы», — насмешливо звучал у нее над ухом голос прокурора. «Вы деревенские полицейские, только на то и способны, чтобы ездить туда-сюда и попивать кофе». Голос потонул в звоне бокалов и посуды. Звуки нарастали, смешиваясь с музыкой и пением. Эспинг медленно просыпалась, выяснилось, что звон посуды и музыка доносятся из ее собственной кухни. Но вдруг звуки сменились истошным воплем. Эспинг соскочила с постели и вылетела из спальни. Утренний свет, падающий в окна, ослепил ее. Прошло несколько секунд, прежде чем она смогла сориентироваться. Фелисия запрыгнула на стул, перед ней стоял Боб, с удивлением глядя на хозяйку. «Что случилось?» — крикнула Эспинг. «Ты что, не видишь?» Фелисия указала на пол между собой и Бобом. Там лежал предмет, похожий на ком земли, но когда Эспинг наклонилась над ним, он зашевелился. «Жаба!» — объяснила Фелисия. «Он притащил в дом жабу. Скорее убери ее, пока он ее снова не схватил. Жабы бывают ядовиты для собак». Эспинг побежала в кладовку и принесла совок. Затем решительным движением подцепила совком жабу и направилась к двери. Выйдя на улицу, она прошла дальше по газону и выпустила животное в маломальски подходящем месте, где, как она надеялась, Боб ее не найдет. Пока она шла обратно к дому, в голове у нее крутились слова Фелисии, а затем слова Суси. «Жабы могут быть ядовиты, собирая лягушек, замужем за жабой, яд, лягушки». Почему она не сообразила раньше? Винстон провел у себя в усадьбе спокойное утро. Теперь он сидел в садовом кресле возле дома с кривобокой чашкой кофе в руках и газетой «Симрис Хамсблада» на коленях, греясь на солнце. Газета сообщала о гибели Дана отмычки, но, к счастью, не связывала ее с убийством Тедди. Однако в телефоне у Винстона было уже два пропущенных звонка от Юна Устерман. Так что он подозревал, это всего лишь вопрос времени. А все дело в китайской чаше. Он был так близок к ней. Случись его озарение каким-то часом ранее, чаша была бы в безопасности, а данная отмычка, вероятно, жив. Может быть, недостаточная четкость мысли объяснялась тем, что это дело во многих моментах пересекалось с его частной жизнью. К сожалению, вполне вероятное объяснение. Загадочная Анна Тюхи по-прежнему занимала в его мыслях огромное место. Его размышление прервало настойчивое мяуканье. Перед ним на земле сидел Плутон и требовательно смотрел на него. «Почему такие звуки?» – спросил Винстон. «Разве уже пора обедать?» Кот бросил на него такой взгляд, словно совершенно не принимал его возражений. Со вздохом поднявшись, Винстон направился в кухню. «Так нельзя питаться», — сказал он, ставя перед котом тарелку с сардинами. Тот немедленно набросился на маленьких поблескивающих рыбешек. «Ты станешь жирным и неповоротливым, слышишь?» Плуто проигнорировал его комментарий, что, впрочем, было вполне логично. Он оставался таким же стройным, как и раньше. Винстон с завистью посмотрел на кота и погладил живот. «Да, хорошо иметь такой прекрасный обмен веществ». Тут зазвонил телефон, лежавший на кухонном столе. «Петр Винстон!» «Привет!» — выпалила запыхавшаяся Эспинг. «Немедленно приезжай в участок, я задержала убийцу».